Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель-духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Вопросы вы можете задавать, позвонив по телефону 959-59-39 или прислать свой вопрос на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», потом пробел и затем текст вашего вопроса. Когда мы сегодня ехали на передачу, мы думали о том, о чем будет эта передача, какая будет тема. Напомню вам, что в понедельник мы говорили об исцелении, об экстрасенсах, о том, что в основном о том, что почему мы такие доверчивы, почему мы доверяем людям подчас или шарлатанам, или тем, кто не очень хорошо разбирается и в вопросах веры, и в вопросах спасения. А потом затронули вопрос, как это так невольно получилось, вопрос о том, носить брюки или носить женщине. И почему-то именно этот вопрос как-то нашел такую живую поддержку среди наших слушателей. И, наверное, это все-таки вот тоже показательно. Показательно, что, батюшка, мы много внимания уделяем, обращаем много внимания на какие-то внешние вещи. Вот носить брюки, не носить брюки. Какой рукой ставить свечку, правой или левой. Как повернуться, как поклониться. И когда мы об этом говорим, то как-то всем сразу интересно. Каждый хочет внести свою лепту, какое-то свое мнение. В большей степени вот интерес проявляется, чем когда мы говорим о каких-то вещах серьезных, существенных, самых главных. Вот от чего это зависит? То ли это проще всего, то ли мы не готовы к более серьезным каким-то вещам. Почему мы часто обращаем внимание на внешнее? Ну, а как ты думаешь? Батюшка, ну, я думаю, тут действительно много ответов. Наверное, и то, что действительно, как дети, вот они видят что-то, им это понятно, доступно. А чтобы понять что-то более сложное, нужно потрудиться. А трудиться, наверное, не каждый хочет. Это кому-то сложно, у кого-то нет времени, у кого-то нет желания задуматься о чем-то серьезном. И потом, это, наверное, все-таки наследие какое-то вот осталось от язычества. Ведь там как раз было связано с какими-то внешними вещами. Там ты вот так-то сделал такое-то действие, такое-то движение и получил такой-то эффект. Ведь в православии совсем другое. Там самое главное, сыне дашь мне твое сердце. Вот сердце, совесть, душа. И там очень сложно, скажем так, нажимать на кнопки какие-то определенные, чтобы получить какой-то результат. Может быть, в этом дело? Да. Приветствую вас, уважаемые господа, братья и сестры. Для Господа самое ценное что? Как Он говорит, «Сыне, дашь мне твое сердце». И вот когда человек смотрит телевизор, то он полностью погружается и зрением, и слухом, и чувством в этот телевизор. И, конечно, в этот момент Господа оставляем. Конечно, есть такие люди, которые могли бы посмотреть новости, но не всегда должны смотреть с молитвой Иисусовой. Потому что кто читает молитву Иисусову, со вниманием, то освещается душа, тело, одежда, воздух, и демонические силы боятся приступить к этому месту. Но поскольку мы живем в этом мире, и мы должны держаться середины, не отдаваться полностью этим земным благам, телевидению, а должны держаться духовности и воспитывать себя в православном духе, чтобы в нашей душе не было ни гордыни, ни тщеславия, ни самолюбия, ни упрямства, чтобы должны быть послушными, мирными, спокойными, потому что Бог любит тишину. И когда мы находимся в тишине, мысленно и душевно, вот когда избавились от страстей, тогда человек становится храмом Божьим. И Дух Святой входит в человека, потому что каждый человек, он есть храм Божий. Апостол Павел говорит, и Дух Божий живет в вас. А вот когда мы делаем свое тело и душу храмом темных сил, тогда уже видны плоды. И гордыня, и раздражение, и гнев, и злое осуждение. Тут все в нас кипит. Вот это страшно. Вот от этого внутреннего чувства надо избавиться. А в день страшного суда Господь не будет спрашивать, почему ты носила мужские брюки. Она может сказать, что я носила женские брюки. Опять же, здесь надо сказать, если есть правило, нельзя одевать мужскую одежду, имеется в виду являться в большом собрании женщине в мужской одежде. Знаете, даже бывали такие на Новый год, как приходят мужчина в женской, а женщина в мужской одежде. Вот об этом говорилось. А мы ведь можем в крайности войти, как мы говорили, по Чайской лавре. У нас есть вопрос. Мы слушаем вас, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, подскажите, пожалуйста, я вот христианского вероисповедания, но я еще в начале пути, я многого не понимаю и не знаю. Но я работаю с мусульманкой 80 лет, то есть женщина, которая прожила жизнь. И она со мной борется как с неверной, то есть читает там напротив меня молитвы на своем языке. И мне физически становится плохо. Хотя я пытаюсь молиться, да, вот как бы я пытаюсь всячески убить в себе злость вот эту, не злиться, прошу у нее прощения, но у меня ничего не получается. Мне становится хуже и хуже. Вот как поступить? Ну, первое, надо вспомнить грехи свои от юности, очистить душу от грязи. Мы как-то упоминали на эту тему, когда человек выходит в коридор темный, взять что-то, и он взял какую-то вещь и быстро залетает в свою комнату, в светлую. Там же никого нет, там все закрыто. А вот страх есть. И точно так же, когда человек покаялся во всех грехах, то он уже выходит в коридор, он спокойный, берет ему нужную вещь и заходит без всякого. Поэтому, чтобы никто нас не боялся, и чтобы мы никого не боялись, вот, должны покаяться во всех грехах, и благодать Божия нас будет сохранять. И таким путем, вот, пусть все боятся вокруг нас, она будет хорошо, потому что благодать Божия нас будет хранить. И особенно хорошо прочитать живые помощи, уходя на работу, и Евангелие читать, чтобы проникнуть Словом Господним. Господь будет помогать нам. Вот так. Дорогие братья и сестры, мы напоминаем вам, что вы можете внести свою лепту в строительство покаянного храма-памятника Вознесения Господня, который строится на площади около железнодорожного вокзала в городе Иваново. Для этого можно послать СМС со словом «храм» на номер 3132. СМС со словом «храм» на номер 3132. Батюшка, вот вы сказали, что нужно держаться духовности. Но ведь подчас современный человек очень плохо ориентируется вот именно в сфере духовности. Ведь часто бывает, что за духовность воспринимают либо не духовность, а душевность, либо какую-то псевдодуховность или опасную духовность. Вот как здесь, какие ориентиры для православного человека, для современного человека, чтобы он не попал в какую-то беду? Ну вот я встречал одного человека, он как-то с молодости. Он когда утром вставал, сразу Господа благодарил. Вот Матерь Божия, ангела-хранителя. А когда ложился спать, опять же Господа благодарил, Матерь Божия, ангел-хранителя. Молился святым многим, акасты читал, каноны читал. И он постоянно духовно себя держал. То есть подогревал свою душу. Потому что если мы в церковь редко ходим, мало читаем Евангелие, мало читаем молитвы Иисусовых, наша душа охлаждается, теплохладно встает, у нас в душе нет духа, мы слабые. От этого бываем раздражительны, обидчивые и все остальные пороки, страсти. А для того, чтобы быть духовным, надо пронизывать себя Словом Божьим, чтобы молитва у нас была постоянна. Это будет нетрудно. Я встречал человека, сейчас он является наместником одного монастыря мужского, он со мной сидел за столом в академии, и он со мной делился. Вот, Арт, я читаю молитву Иисусову, настроился на нее, открываю Библию, Библию читаю, а в это время профессор лекцию читает. Я эту Библию понимаю, то, что он говорит, а и молитва во мне идет. Или так, говорит, я стою на клиросе, держу книгу поминовения о здравии или об усопших во время службы. Я настраивал себя на молитву, и когда молитва во мне пошла, тогда открываю глаза и прям по книге читаю имена. И наоборот, эта молитва уже действенная за тех, которых он молится. Можно настроить. Значит, для каждого человека, первое, настроить себя на духовность, чтобы быть спокойным, равновешенным и постоянно быть под контролем Господним. Всегда чувствовать, что очи Господни смотрят на нас, когда мы спим, или мы работаем, или мы идем. Мало ли что, с кем беседуем, постоянно под контролем быть. И прежде чем кому-то что-то сказать, надо в уме проговорить и подумать, а если я вот это скажу, не будет ли искушение, будет ли польза для человека. Когда продумали, тогда можно сказать какую-то речь или привести какой-то пример. Этот человек может только духовный. Первое. Настроили себя на духовность, а тогда уже и все мирское пойдет. Все будем делать, что для жизни нужно, для пользы другим. И это будет приносить нам пользу. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Анна и батюшка Амбросий, Москва. Раба Божия любовь. У меня вот какой вопрос. Вот в Москве есть несколько московских храмов с названием «Храм Воскресения Славущего». Что обозначают эти слова «Воскресение Славущего»? Пожалуйста, ответьте. Машка, отвечаю. Но это господский праздник, и поэтому храм посвящен вот Господу. Славить Господа. Батюшка, у нас вот такой есть вопрос, пришла нам СМС-сообщение. Батюшка, подскажите, что делать? Не могу себя заставить относиться по-братски к выходцам с Кавказа. Однозначно воспринимаю их как врагов, пришедших на нашу землю. Лезут нехорошие мысли. Что мы Конечно, но речь? Это надо знать, как Христос сказал, что ближнего надо любить. А кто ближний? Если мы работаем с кем-то, это ближний. Если мы в транспорте едем, рядом сидим, это ближний. Где бы мы ни были, с кем бы ни общались, рядом, он является наш ближний. Потому что из-за этого человека Христос тоже пострадал. И мы должны, православные, показать себя с благой такой душой, что мы добрые. Даже если садимся рядом с человеком, должны поздороваться, улыбнуться ласково и не иметь зла ни на кого. Ну, можем сказать так, что Господь нам попускает разного рода людей, разного рода искушения. Для чего? Для того, чтобы мы увидели, насколько мы больные. Не обязательно с кавказской там стороны приехали, а даже и ближние, с кем живем. Слово сказал, у нас взрыв внутри, значит, мы душой больные. И вот должен человек себя настроить так, что я весь больной с головы до ног. И что Господь — это мой врач, я нуждаюсь в Нем. И только просить: Господи, помоги, Господи, спаси. Поэтому Господь пришел спасать не праведников, а грешников. И мы всю жизнь должны себя считать только грешными, нечистыми, скверными. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот знаете, я в церковной лавке купила диск, где запись акафиста Божьей Матери Казанской. Вот как правильно, чтобы не впасть, ну, я даже не знаю, может, это как-то неправильно, вот сидя ли можно, ведь акафист стоя всегда слушается. Как вот дома, можно ли при этом или сидеть, или, например, какое-то рукоделие делать и слушать? Как? Спаси Господи. Ну, вот преподобный Амвросий Оптинский, он говорил так. Когда человек молится, то ли в храме, то ли дома, если у него ноги держат, пожалуйста, молись. А если ноги не держат, сядь. Лучше думать о молитве, думать о Боге, нежели о ногах. Если ноги позволяют, пожалуйста, можно стоять. Ну, как бы можно вот так, что если мы стоим на ножках, трудимся, то это 100% нам дается от Господа. А если мы сидя, 60. А если лежа читаем, то 30. Как говорится, процентов. Вот так. Угу. Батюшка, вот пришла просьба, просим помолиться о тяжко болящей Зои. Инсульт. Сейчас действительно очень много проблем. Даже у нас знакомые обращались. И тоже инсульт. И вот и о здравии Ильи просили помолиться из Санкт-Петербурга. У него рассеянный склероз, ухудшение здоровья. Батюшка, вот как поддержать действительно болящего человека, больного человека, находящегося в больнице или дома, как поддержать его, как поддержать родных, потому что они и много переживают, и много приходится ухаживать, и физически трудиться. Ну, настроить себя надо так, что мы здесь временно живем, нам Господь дал несколько десятков лет для подготовки в вечность, и что Господь забирает человека в самую лучшую минуту жизни, в самую лучшую минуту жизни. Господь забирает человека из этой жизни. Поэтому в нашей жизни очень много было всего нехорошего. А для очищения нашей души от грехов лучше временно пострадать, временно помучиться, для того, чтобы войти в тот мир очищенным, святым. Поэтому Господь наш Отец, и Он попускает нам поболеть. Опять же, ведь эти болезни наши от нашего невоздержания в пище и в поведении, и во всех наших грехах мы заслужим этого. Надо говорить Богу так: слава Богу за все. Вот возьмите святитель Иоанн Златоуст, да, когда гонение даже было, он, будучи патриархом, сослали его в Каманы, в Абхазию. Умирая, он сказал: слава Богу за все. Значит, так Господу угодно. И его многострадальный потерял множество богатства. Он говорил: Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. Другие приходят, слуги говорят: вот твои 7 детей. Да, появился ураган, и крыша рухнула, и все погибли. Он не стал в панику входить. Сказал: Бог дал, Бог взял, слава Богу за все. Тогда сатана стал испытывать больше его, попущению Божьему. С головы до ног проказа. Все друзья отвернулись. думая, что он перед Богом грешник, и жена тоже. И вывезли его за город на мусор, где он 7 лет находился в этом страдании. Даже жена пришла и говорит: похули Бога, что он так тебе наказывает. А он говорит: ты одна из безумных. Как же мы можем Господа оскорблять, когда он нам все дает? И вот то, что он забрал, это тоже дары Божии. И сказал: слава Богу за все. И Господа благодарил. И, конечно, и он вошел в историю библейскую. Опять для кого? Для нас, чтобы мы брали пример с таких святых людей. И, конечно, себя надо приучить Бога благодарить за все. Приучить себя надо Бога. Терпеть болезни, скорби, поношения, всякого обиды, всякие обиды. Надо за все Бога благодарить. Это послужит нам на пользу. Конечно, болезни, они есть болезни. Вот. Нет человека, который бы здесь всю жизнь прожил без болезней. Конечно, я встречал, правда, таких людей, когда служил в село Жарки Ивановской области. Приходил причащать. Ну, там уже бабушки по 90, по 100 лет. Я говорю: ну, так вот, болела когда-нибудь? Нет, батюшка, к врачу ни разу в жизни не обращалась. Только вот с печки упала, да ребро сломала. А так никогда. Ну, понятно, там бывало, болезни какие-то были. Но это же мелочи. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Слушаю. Алло. Вас. Да, добрый вечер. Добрый вечер, раба Божия Ольга. Батюшка, первое просто благодарить вас. Вас очень любит моя мама, болящая Наталья. А вопрос такой жизненный. Я вожу машину, и вот молодой человек проезжал мимо и помял крыло, так что дверка не открывается, и уехал. Я записала номер. Милиция через несколько дней как бы мне звонит, говорит: а у него нет никаких следов, ничего. Но если хотите, на экспертизу подайте, а след краски остался у меня на машине. И вот здесь то ли по-христиански сказать, ну, значит, как вот вы говорите, слава Богу за все, и а с другой стороны, как бы, может быть, надо наказывать таких вот, кто тогда нет. Вот как поступить в этой ситуации? И вот аналогичная ситуация также. Я вот в деревне родителям помогаю баню строить, тоже вот выходцы из Южных Республик делали. Там вот у нас денег нет, надо семью, ну, как бы вперед дала деньги тоже, а они сразу перестали работать и уехали. Тоже здесь вроде бы, то ли, ну, я знаю, где их найти, но здесь проще, я сказала, пусть это будет как милости, не знаю, в общем. Вот такие жизненные. Простите, Христа ради. Спасибо, Господи, матушка. Конечно, доходить до суда, это уже больше потратитесь, лучше крыло выправить и быть совестью спокойными. А деньги давать во время работы, договориться надо. Пусть какую-то работу сделали, часть заплатить, как обычно на производствах и делается. Поработал человек, ему дают деньги за это. А деньги дав, они же работать не будут. Могут уйти. Так оно делается. Батюшка, вот пришло такое сообщение. Батюшка, помолитесь за многогрешную, жестокосердную любовь. Вот жестокосердие, батюшка, как с ним бороться? Ну, первое, покаяться надо в этом грехе и настроить себя. Но если мы сейчас это примем во внимание, как настроить себя, чтобы не быть жестокосердным. Любая ситуация к нам пришла в дом, мы должны все неприятности принимать как дорогих гостей. Только не надо принимать в душу и думать об этом. А принял — и мимо, что прошло. Настроить так, что без воли Божией ни один волос с головы не падает, значит, так Господу надо. Слава Богу за все, поблагодарить Бога. И смотришь, прошло. И так себе настроили. Кто-то нас оскорбил, обидел. Надо внутренне сказать: ничего, успокойся. Тебе Господь это попустил, чтобы ты сам себя увидел или увидела, что у тебя не все в порядке в душе. И надо сказать, слава Богу, ничего, все пройдет, все перемелится, все перетрется, все станет на место. Разве Господь не знает? Если Он тебе это попустил, значит, Он знает, что это полезно для тебя. Значит, так нужно. Ничего, все перемелится, все пройдет. Слава Богу за все, слава Богу за все. И смотришь, душа успокоилась, умиротворилась. И так вот везде и всегда надо делать. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я... Это раба Лидия. Я сама человек верующий. Но у меня вот соседка, она уже старенькая, я так хожу, ей помогаю, но она вот татарочка сама по национальности. Ну вот как вот мне вот, ну, вот общаться с ней? Ничего это вот... Разные у нас вот с ней вроде веры-то. Спасибо, она, Господи, правда, матушка. Тоже в свое верит. Мы с ней другой раз вот так общаемся. Спасибо, Господи, матушка. Вот. Сказано так. Если кто-то неверный, голодный, другой веры, или имеет нужду в одежде, накорми его, одень его, окажи милость, как человеку, как созданию Божьему, невзирая на его недостатки, на его веру, вообще, покрыть надо любовью. Как вот солнце, оно светит и на добрых, и на злых. Ведь и Господь, уж Он создал солнце, Он тоже всех любит. Но есть у Него верные, те, которые служат. А есть люди, которые не служат Ему. Вот. Но все равно это дети Божьи. И таким путем вот мы будем спасаться, оказывая любовь, то есть развивая в себе любовь. И тогда мы быстро избавимся от гнева, от жестокости. Дорогие братья и сестры, послушайте хор Свято-Веденского женского монастыря. Хвалите имя Господне, византийский распев. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель-духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Вы можете задавать свои вопросы по телефону 959-59-39 и прислать вопрос на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и сам текст вашего вопроса. Батюшка, вот поступили вопросы опять на эту же тему, мы уже несколько раз сегодня говорили. Добрый вечер. У меня очень теплые отношения с мусульманкой на работе, но сердце болит, что они оккупанты и относятся к нам с ненавистью. А если и нет, то только до времени. Как можно их любить? Оккупанты у нас кто? Демонические силы. Вот. А мы являемся рабами их, когда начинаем исполнять волю демоническую. Когда они берут нас в плен, когда мы грешим и не каемся. Отвернулись от Бога, церковь не ходим, Богу не молимся, Господа не благодарим за все. Вот демонические силы – это есть оккупанты. И нельзя никого обвинять. Обвинять должны только себя, что мы такие вот не вполне православные и заслуживаем особого внимания. Вот так, матушка. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Баба Жу Ольга из Москвы. У меня вопрос об отношении православного человека к животным. Ну, как сейчас говорят братья наши меньше. Значит, мне попалась в руки книга хорошего русского писателя 19 века. Он писатель-историк Андрей Мельников-Печерский. Очень много на эту тему у него рассказов. И вот есть один рассказ хороший о том, как в одном имении приехал наследник и приказал истребить всех собак охотничьих предыдущего хозяина. Там что-то 600 человек раньше богатые держали, большие псарни. А к нему пришел старенький слуга и стал его упрекать в жестокости. И сказал, в Писании сказано, блажен иже и скоты милует. Нельзя так делать. Ну, в общем, тот устыдился молодой, и так этот вопрос решили. Так вот, я искала такое изречение, и что-то вот только при мудрости царя Соломона подобное нашла. У меня, к сожалению, на русском языке, вот, Ветхий Завет, наверное, это где-то вот что-то похожее есть. И вот, может, вы вспомните, вот как там, блажен иже и скоты милуют. То есть нужно хорошо относиться к ним. Спасибо, что вы слушали. Да, спасибо, матушка. Вот нам Господь самым верным из животных оставил собаку. Вот даже мы сегодня упоминали Ива многострадальный. У него самой верной осталась собака, которая рано его лизала, врачевала. Такая верная собачка. Вот. Если, конечно, вот взять всех животных, тигров, вот львов и всех животных, маленькие детишки, они между собою вражды не имеют. Они все будут играться. Это напоминает о том, что когда-то Адам и Ева жили в Эдомском раю, и между животными до грехопадения не было зла и гнева. А после грехопадения вся природа стала агрессивной, и весь животный мир. Осталась одна, наверное, собака. Ну, конечно, сказано, блажен, кто милует скоты. Но не сказано, что надо любить. Если имеешь ты животное в себе в доме или на улице, ты должен кормить, вот, ухаживать, но нельзя убивать. Ведь в этом проявляется жестокость человека. Я встречал таких людей, которые поначалу, будучи охотником, он боялся даже животное застрелить. А потом привык, и в этом он начал находить удовольствие. Может всю ночь сидеть, вот закрывшись, а ждать, когда мимо зайчика или кто-то другой пробежит, убить его. А потом было так, что, защищаясь, он убил человека. А потом пошло все легко. Мог и второго, и третьего, и четвертого убить. Человек становится жестоким. То есть совесть у человека может быть чистой, парализованной, усыпленной, но до конца убить нельзя. А совесть – это божественный голос в нашей душе. И эту совесть надо через покаяние, через молитву, через святое причащение, через чтение святых отцов, вот, и Священное Писание очищать свою душу. И таким путем мы будем всех жалеть и любить, всю тварь, особенно верных и собачки. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, это можно мне говорить? Да, пожалуйста, мы вас слушаем. У меня наверху соседи, запах вот от табака, дома такие, что проходят, мы под ними. Мама, астма, мне вот пожилые. И я как-то ее встретила, женщина, которая там живет, двое детей, взрослых по 20 лет. Ну, известно, что они как бы, она вот, я строго, действительно, можно сказать. У нас ни сын, ни я, ни дочь не курим. Ну, что делать? Сказала, но все продолжается. И больше, до этого у меня были с ним конфликты, они там нам шум вот с ремонтом испортили квартиру, да какой-то. Ну, были конфликты, но сейчас вроде. И как быть? Я единственное, что делаю среди ночи, вроде тихо, особенно как-то слышно. Кто-то у нее там, видимо, отца, что ли, взяли, они к себе, муж не умер недавно. Вот это все появился, даже каша, такой пожилой какой-то. И вот этот табак. Днем ничего, а вечером вот как ложимся спать, и начинаются ночные хождения, открывание балкона, простыли. Я что, фу, ну как-то смешно вообще, я фу-фу, ну слышно, вот как бы руками развожу, балкон громко стукаю, чтобы... Или жить в тамбуре, вот как быть, смириться можно, я на них не злюсь совершенно, ну вот эти взяли, вроде стараются где-то в другом месте, приходишь, что в туалете, да. Но все равно вот ночью мы все время живем вот в этой вот пелене. Терпеть можно, вытерпеть, не злюсь. Ну, спасибо, Господи, матушка. Здесь что надо сказать? Пусть кто-то из других людей, ваших приближенных, придет, погодит день и ночь. Будет ли он чувствовать этот запах табака? Может быть, если он не почувствует табака, вот, а вы почувствуете, значит, это бесовское наваждение. Значит, бес выживает, чтобы вы не молились. Но вам лучше всего окроплять святой водой, вот, и читать живые помощи, и крестить, чтобы вы не чувствовали этого запаха. Я еще скажу, что и бывает такое искушение демоническое, что в доме все нормально, никаких запахов, а человек это может чувствовать. Это бесовское такое наваждение. Допустим, одна женщина в Иванове жила, и она поменялась квартирой на Нижний Новгород. И мне говорит: смотри, какие демонические силы сильные. Вот в Иванове, воду включаю, током бьет. Переехала в Нижний Новгород, воду включаю, током бьет. И надо же, на расстоянии они действуют. Потом говорит: вот прихожу, смотрю, запах в моей квартире, вонь такая. Прям нельзя находиться. А когда другой человек пришел, говорит: ничего нету. То есть бывает такое вот повреждение демоническое. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, бабушка. Добрый вечер. Батюшка, благословите, раба Божия Наталья. Господь вас благословит. Вы знаете, у меня внуку 4 годика. Мы с ним ходим в храм. Он у меня и пытается уже, слава Богу, и причащаться, как взрослые. Говорит, что вот я хочу подойти и так же сделать, как делаешь ты. И вот дома, у меня вопрос какой. Он дома очень часто у меня просит вот святой водички и хлебушка от Боженьки, как он называет. Как часто я могу ему это давать? Спаси, Господи. В основном дети-то, они берут пример со взрослых. Не думайте о том, что вот вы ругаетесь или кого-то осуждаете, а ребенок в стороне, как будто он не понимает, а не слышит и не видит. Его разум все записывает. Вот его характер это все воспринимает. И потом уже будут плоды. Поэтому ребенку хорошо давать и святую воду, и просворочку давать, чтобы он освещался. Я знаю таких людей, вот матушка Яна знает, если родится у нас ребеночек там, у некоторых, то они носят после крещения каждый день причащать. На колясочке привозят, хоть к концу службы, но привозят. Каждый день причащать. Это прекрасно. И вот интересно, такие моменты, я думаю, полезно всем нам знать. Однажды я в соборе крестил каждый день по 50, по 100 человек. Там просто рев стоит, крик детей. А нам надо молитвы вычитывать все. И вот я заметил один мальчик, около 4 лет. Он так визжал, он так кричал, что дети не могли на руках его держать. А когда уже стали его опускать, чтобы его окунуть трижды, он ноги вытянул, руки вытянул с таким ревом. Пришлось уж еле-еле облить его. А после этого крещения он такой радостный, он стал на руках прыгать от радости. То есть из него вышел бес. И вот бывает, что человек злой такой, уже взрослый, а когда он покается, из него бес выйдет, и он становится радостным, веселым, мирным, тихим. Поэтому и Господь и создал церковь, дал нам покаяние для исправления, для очищения. И тут недавно крестил Никитку, тоже около 4 лет. Я молитвы все читаю, там еще несколько человек было. А он кричит: «Батюшка, я купаться не буду, мама мне вчера мыла». Прямо орет таким голосом. Я думаю, ну, такой голос, наверное, прекрасный певец будет. И он прям вокруг купели ходит, и все кричит и кричит. Ну, немножко сплакнул, когда его окунули в воду. А потом пришел через неделю на исповедь. Я говорю: «Никитка, какие у тебя грехи есть?» Ну, вот обидел маму, папу обидел и котика обидел. Я читаю после покаяния над отцом молитву, а он говорит: «Батюшка, а ты что, из папки беса выгоняешь?» И родители сказали: «Мы просто удивляемся, какой ребенок был. Неуравновешенный, психованный, а теперь он такой стал ласковый, мирный, тихим». Я молитву читаю, а он снизу стоит, на отца смотрит. И теперь ходит, причащается, спокойно такой. Я уже такого голоса больше не слышу. Значит, через него демон кричал. Батюшка, наш радиослушатель Олег вот дважды прислал нам сообщение. Пойдем, действительно, для него эта проблема серьезная. «Батюшка, помолитесь о грешнике Олеге, я пью, помогите. Спаси вас, Господи, за внушение». Пойдем мы за слово назидания. Первое. Покаяние должно быть. Примириться со всеми. И чтобы на исповедь не оставлять ни одного греха. Пособороваться. Читать Священное Писание. Как вдруг бес подошел пьянки и требует, чтобы выпить. Открой Евангелие, начни читать, и бес отойдет. То есть надо какое-то от нас сопротивление делать. Второе. Если есть с источника вода или с колодца, надо запастись. Утром, когда встали, сразу надо кружку воды выпить. Стакана два. Почему человек пьет? Когда человек выпьет одну рюмку, две, то в это время спирт, напиток, обезвоживает наш мозг, и мозг требует воду. А воды не даем, опять пьем. А когда дадим воды, то отбивает желание пить. И смотришь, через некоторое время будет отвращение к этому вину, к винопитию. Ну, как говорят люди добрые, что мы за при советской власти за 7 лет, за 70 лет пришли не к коммунизму, а к алкоголизму. Мы, когда будем Господа просить, и Господь не оставит нас. Бросим пить. Бросим и курить. Да, слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Благословите, раб Божий Алексей. Бог вас благословит. Я с этой темой о том, когда нас обижают или приносят зло, хочу рассказать историю, которая мне запомнилась, и заодно спросить, как вы полагаете, правильно к этому отнеслись. Это моя бабушка. В 41-м году, когда фашистская Германия напала, жили они на самом западном крае России. И сразу некоторые пошли служить немцам, полицаями, старостами и так далее. И вот один из таких составил списки людей на уничтожение для немцев. И там включил бабушкиного самого младшего сына, которому было 19 лет. Но был и добрый самарянин, который сказал бабушке: скажи своему Николаю, пусть он уйдет в лес, потому что через неделю придут немцы и всех этих, которые в списках, вывезут на расстрел. Она сказала ему, ну он молодой человек, он говорит, куда я пойду, я почему, не может быть. И потом он был кульгавый, как у нас говорили, то есть хромой. И он не ушел, и действительно через неделю пришли, и всех загребли, и его в том числе и расстреляли. Бабушка всегда плакала об этом младшем сыне. Но когда война повернулась в обратную сторону, и пришли наши, то пришел этот человек и говорит: Наталья, иди донеси, вот этот человек здесь, который твоего сына включил в этот список, и он был расстрелян. И вот бабушка, простая очень женщина, православная, она не сделала этого, а сказала: Бог ему судья. Вот я Правильно сделала, что Бог ему судья. Не надо доносить друг на друга. Потому что предателей Господь не любит. Вот. Я расскажу такой момент интересный. Был, когда гонение было при советской власти, арестовали священника и арестовали молодого человека. И они, когда находились в следственной камере, то начальство сказало так: вот есть вам 3 дня подумать, если вы не отречетесь от Бога, то вам будет расстрел. Вот 3 дня подумать. Прошли эти 3 дня, вывели их, ну и священника спрашивают: как? Вот я всю жизнь Господу трудился, молился, вот, раскрыл грудь, расстреляйте. Молодого спрашивают: а ты? А я молодой, у меня дети. Вот, я отрекаюсь. И человек оружие направил на священника, а выстрелил в этого молодого. И он замертво упал. А этому он говорит: а ты, человек Божий, иди. Вот как? У него же дети, он же молодой. А говорит, знает, что если он предал Бога, то нас тем паче предаст. Предателей мы ненавидим. Иди на все 4 стороны. И отпустили его. Господь его помиловал. Предатели они нигде не кодируются и не имеют успеха. Их ждет только гена огненная. Батюшка, как понять выражение «Бог все видит»? Ну, куда бы мы ни пошли, что бы мы ни делали, вот, Бог нас все видит. Как вот, куда бы мы ни пошли, везде воздух. Но мы не должны думать, что Бог – это воздух. Бог – это чистейший дух. Бог – это любовь. Видит – это имеется в виду не нашими глазами. Это мы, люди, просто мы Богу приписываем: Господи, дай нам руку помощи. Господи, услыши меня. Господи, посмотри на меня. То есть Бог все видит, все Бог знает и слышит. Он нас пронизывает насквозь. Он знает наши болезни, все наши душевные тревоги. На то и Он и Бог, чтобы все видеть, все знать. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, добрый вечер. Благословите, пожалуйста, меня, рабу Божию, везею. Господь вас благословит. Вы знаете, у меня вопрос вот по Писанию от Иоанна, 1 глава, по Евангелию, вот так, здесь. «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Вот, я хочу спросить, вот смотрите, это относится вот, ну, ко всем христианам. Ну, вот я вот церковлена, стараюсь как могу, трудно, конечно, но стараюсь. Вот это ко мне относится, или это относилось только, знаете, вот к избранным сосудам Божьим, к апостолам, которые вот действительно получили Святого Духа, чудотворили, и даже от тени, как вот от Петра исцелялись, или вот это для всех христиан? Спасибо. Да. Господь пошел к своим. Это имеется в виду израильский народ, Господь его хранил. Вот. Когда строили Вавилонскую башню, то правитель Немрод сделал башню высокую, зашел на самый верх и выпустил стрелу в небо. Сделал Богу вызов. И Господь перемешал всех языками. Вот. Но в этом построении башни не участвовал благочестивый патриарх Эвер. Отсюда пошли евреи. Они никогда не смешивались с другими народами, они не строили города, они хранили только веру. Даже вот израильский народ находился в египетском пустыне, когда их вывел, то Господь оставил 5 враждебных народов, как говорят, на то и щука, чтобы карась не спал. Чтобы, для чего Господь оставил 5 враждебных народов? Для того, чтобы научить военному искусству израильский народ, чтобы они хранили свою веру и хранили заповеди Божьи. И вот единственный народ, который сохранил веру в истинно Бога. Поэтому и Господь говорит, что Он пришел к своим. Но они не приняли Христа, предали Его смерти. Я где-то 40 лет тому назад читал одно письмо раввины иудейской веры. Они пишут так, что мы проанализировали все Священное Писание, все мессианские места, где говорилось о Христе, о Мессии. Все же исполнилось. Уже 2000 лет, а Христа нет. Мы, наверное, убили Мессию. И, конечно, ведь православная церковь, она же верит и живет Господом. Допустим, и мне Христос являлся. Но народ вот жестоковейный не может никак принять Христа. Ну, слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, здравствуйте. У меня есть такой вопрос. У меня вот знакомый молодой человек, 26 лет. Он наркоман. Стаж уже 10 лет у него, и он очень хочет избавиться. Но мы просто слышали, что в Ивановской области есть приход, который им помогает. Вот как можно его найти? Ну, у нас занимаются некоторые приходы с наркоманами. Но это нужно все-таки связаться с парафиальным управлением, потому что информация меняется. И даже если приход занимается страждущими, то не всегда принимает, потому что обычно на приходе такой проблемой занимается буквально с несколькими человеками. Если там уже их много, то, скорее всего, не возьмут. Поэтому вам лучше нужно обратиться в парафиальное управление нашей епархии Иваново-Вознесенской. Вот она даст более полную информацию. Батюшка, вот такой вопрос. Как избавиться от мыслей, внушаемых лукавым? О чем нужно думать? Ну, если мысли, допустим, блудные приходят, то святые отцы говорят так. Лучше думать о еде, нежели о блуде. Потому что надо постараться мысли свои не принимать. Мысли постоянно идут. Их невозможно остановить. Как нельзя остановить, допустим, раскрыл пальто, удержать ветер. Так и нельзя остановить эти помыслы. Но когда ум занят молитвой или помышлением о Боге, о добрых делах, как избавиться от гнева, от осуждения, как научиться Бога благодарить за все, то в это время мысли они не приходят. Особенно, когда вот мы читаем утренние или вечерние молитвы, и вдруг во время молитвы приходят такие мысли, а вот надо не забыть позвонить туда или взять то-то на работу. Не надо отрываться. Это демонические мысли, лишь бы только отвлечь от молитвы. Читайте молитву до конца, а когда мы закончим эту молитву, ангел напомнит, что надо взять эту вещь на работу или другую вещь, или позвонить кому-то. Батюшка, такой вопрос. Я курю, можно ли мне причащаться? Курить – это вредно. А если это вредно, значит грех. А насчет причастия? Вот мне один говорит так. Я уже покаялся, причастился, а целые сутки не курил. И после причастия вышел, и говорит, такая жажда курить. И взялся, закурил. И так плохо стало мне на душе. Вот я говорил, это мой брат Николай, Царство Небесное ему. Он когда женился, он пачку папирос положил, спички, и жене говорит, с сегодняшнего дня я не курю. И 50 лет он не курил. А потом также вино пил, да. Бутылку поставил, сегодняшнего дня не пью. И 2 года ни грамма не пил. Просто это я эксперимент над собой провел. Можно ли человеку избавиться? Можно. Не стал пить. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. У меня сын идет в армию, и поэтому я бы хотела вот узнать, как грамотно молиться в таких случаях. Спасибо. Самое лучшее от сердца, своими словами. Господи, сохрани моего сына от всех врагов, видимых и невидимых. Укрепи его в православной вере. Помоги ему, Господи. Просить Матерь Божию, ангелы-хранители, святых просить. Знаете, вот такой момент, что когда мы просим, Господь помогает нам. Вот одна женщина просит Яну Предтечу, встал на колени, говорит, Ян Предтеча, так, говорит, хочется мне блинов, дай мне, говорит, блины. И является Ян Предтеча, ты что мне просишь-то? А что, говорит, такой блины? Я-то не знаю. Я в пустыне жил, питался медом и акридами. Я не знаю, что такое мед. То есть это блины. Он вас балует всех, святитель Николай, да, говорит, его прости, он тебе даст блинов. Ну что, попросила и получила, да? Ну, попросила. Господь послал, женщина конечно пришла, целую тарелку принесла блинов. А другой старец, значит, Господи, дай мне рыбки. Вот истощал я весь, так хочется рыбки. И вдруг летит ворон, и прям на стол ему рыбу почищенную. Уже готова. Он говорит, слава тебе, Господи, рыба пришла. На сковородку ее. Вот. А тут приходит другой монах. Километра 2. А он уже поджарил. Говорит, слушай, ворона летела, выхватила эту рыбу, я очистил когда. И унесла. Он говорит, да давай вместе покушаем. Вот и покушали. Молитва чудеса творит. Также за сына молитесь, и Господь поможет вам. Батюшка, здесь еще очень много вопросов, но передача уже подходит к концу. Мы, наверное, не успеем на них ответить. Есть вопрос о том, как перевести деньги, вот пожертвования на радиостанцию «Радонеж». По телефону можно это сделать 609-59-59. И напоминаю вам, что вы можете внести свою лепту в строительство покаянного храма-памятника Вознесения Господня на площади у железнодорожного вокзала в городе Иваново. Для этого нужно отправить смс-сообщение с первым словом «храм» на номер 3132. Номер 3132, слово «храм». Батюшка, есть много просьб помолиться. Вот просит помолиться о тяжело болящем Валентине. Он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. И протерей. Да, да, да. Отец Леонид, да, протерей Леонид в Германии, он служит, находится тоже в коме и в очень тяжелом состоянии. И просим молитв о тяжелоболящих Любови, Александра, Нины, Владимира, Ермонаха Вадима, Владимира, Людмилы, Андрея, Зои, Сергия, Натальи, Льва, Александра, Елены, Владимира, Антонины, Петра, Елены, Александра, Пелагеи, Таисии, Пелагеи, Валентины, монахини Яны, архимандрита Амвросии, всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж», тяжело болящего Валентина, Дмитрия, тяжело болящего Ильи, Ии, Михаила, Любови, Олега, Иоанна, Иулии, Сачады, Валентины, протерея Сергия. Дорогие братья и сестры, благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.